Попрощавшись с Нахумом, Костя ушел. «Странная личность», — произнес я неопределенно. «Кто это?» «Это хороший человек», — коротко определил Нахум. «Один из тех, кто был гордостью Израиля. Командос из группы ИО Натана Нетаньяху. Они освобождали заложников в Уганде, в аэропорту Энтебе. Помнишь ту историю?» «Еще бы! Как я мог не помнить историю, которая потрясла мир? В 1976 году, после посадки в Афинах французский лайнер, на борту которого летело из Тель-Авива 246 пассажиров, был похищен палестинскими террористами и угнан в Уганду. Президент Уганды Иди Амин поддержал террористов. Президент Уганды ненавидел евреев еще за то, что англичане в свое время рекомендовали Уганду как один из возможных вариантов размещения еврейского государства. Прибыв в аэропорт Энтебе, террористы отпустили всех пассажиров, кроме евреев, и заперли заложников в здании аэровокзала, требуя освободить из тюрем Израиля арестованных террористов. Иначе они расстреляют пассажиров-евреев захваченного лайнера. Узнав о происшествии, израильтяне через 40 минут приступили к разработке плана по освобождению граждан своей страны, а также французских летчиков, которые решили остаться со своими пассажирами. В результате операции, осуществленной на расстоянии более 4000 километров от Израиля, заложники были освобождены. Террористы и союзные с ними уганские солдаты убиты. Но при этом погиб руководитель операции. Раненый шальной пулей, он умер в воздухе по дороге домой. Так вот, этот Костя — один из командос. Он также участвовал в уничтожении террористов, похитивших автобус с детьми. И вообще был орел, пока не заболел какой-то редкой болезнью. Наша лучшая в мире медицина опустила руки, не поймут, в чем дело. Что-то на молекулярном уровне. Орел превратился в раскормленного индюка, а человек он и вправду богатый. После отставки занялся бизнесом и довольно успешно. «Между прочим, я тоже был в командос», — улыбнулся Нахум, — «но недолго. Перевели в обычные войска. Я никак не мог научиться метко стрелять на бегу. Да и под водой неважно ориентировался. Правда, ловко стрелял, с парашюта. Но этого было недостаточно. Там такой конкурс. Но кое-что из мужской работы и мне перепало». Много любопытного я узнал на этих посиделках в подвале банка «Дисконт». Приходили клиенты, приветливые, милые, состоятельные люди, сабры, сефарды, ватики. Только алимов среди них было не так уж много, но попадались. Из тех, кто уже нашел себя, кто-то купил бензоколонку с автоматической мойкой, кто-то служил в престижном автобусном предприятии «Эгет», кто-то, о чудо, устроился работать по профессии врачом. И не куда-нибудь, а в первоклассный госпиталь «Рамбаб», практикующим хирургом с окладом 8000 шекелей в месяц. «Командос — это особое богатство», — продолжал Нахум после ухода очередного клиента. «Это особые ударные силы армии. Их сразу узнаешь по внешнему виду. Они не таскают за собой рюкзаки с автоматом. Вернее, таскают, но не так, как эти пацаны и девчонки. У них особая стать. Воинская элита, гвардия, команда сможет все. Владеет всеми видами оружия, техникой. Выносливые, как верблюды, хладнокровные, смелые, настоящие наследники Маковеев. Это потом, через годы, команда становится такими вот, как я, добродушными поэтами». Или такими, как Костя. В молодости об этом не думаешь. В молодости тебя всего поглощает страшная сила. любовь к Эрец Израиля, к земле израильской. Одна мысль о трагических дорогах твоего народа порождает такую ненависть к врагам, боль и гордость, что само понятие смерти принималось как величайшее благо, ниспосланное свыше. Да-да, это не поэтическая метафора. Нет силы могущественнее, чем национальное самолюбие. И ничто не может нанести большей обиды, чем оскорбление национального чувства. Знаешь, старик, я счастлив, что приехал сюда, а вдвойне счастлив, что все это не упало с неба, а сам я по мере своих возможностей создавал, строил и защищал свою маленькую страну. Небо голубым пологом нависло над морем. Бирюзовая вода мягко поглаживала морщинистые камни мола, солнце горячим компрессом льнуло к телу, сознание погружалось в дрему. Сколько я пробыл в таком состоянии, не помню. Обгореть я не боялся. Крем для загара доктор Фишер номер 15 давал гарантию. Всего в комплекте было около 50 номеров. Можно было добиться загара любого оттенка. От густо-коричневого до светло-кофейного, на всякий вкус. При этом крем не смывался морской водой. Очень удобно, если бы не цена. Благостное состояние владело мной. Слух улавливал робкий шелест воды, словно море решило прилечь рядом со мной, отдохнуть после вчерашней работы. Да, вчера море поработало от души. Хмурые седые волны чем-то напоминали суровых стариков-евреев в синагоге. То смиренно бормотали какие-то свои морские молитвы, то, разгорячась и покачиваясь, повышали голос до крика, обрушивая на покорный берег тяжелую сердитую воду. Стремительная она, казалось, дотянется до рельсов железной дороги. И дотянулась бы, если бы ее не прогоняли обратно поезда, что, подобно сторожевым псам, мчались вдоль кромки моря из Иерусалима и Тель-Авива в Акко через Хайфу и обратно. Задиристые тепловозы на больших скоростях тянули за собой 8 голубых и серых пассажирских вагонов. Или громыхали товарняки, всегда груженные под завязку. Я почти не видел порожних платформ. Все время что-то везут, везут, везут. Параллельно железной дороге пластаются две нитки шоссе. И не просто шоссе, а скоростной, многорядный, первоклассный автобан, спину которого день и ночь сплошным потоком массируют легковушки вперемешку с мощными трейлерами. Со стороны громоздкие трейлеры кажутся пастухами в гуще своего беспокойного разноцветного стада. Кто бывал в Гаграх, видел дома, белеющие на поросших зеленью склонах, тот может представить себе и Хайфу, раскинутую на 12 холмах, составляющих гору Кармель. Среди древних городов Палестины Хайфа считается далекой прапраправнучкой. Она основана всего лишь в 1760 году. Но все равно, являясь наследницей своих оглушительно знаменитых предков, Хайфа умудрилась приютить на своей территории грот Мадонны, в котором нашло убежище в холодную ночь святое семейство, возвращаясь из Египта. Небольшую пещеру в скале, освещенную лишь мерцанием свечей Самбона, на котором стоит скромный крест с распятием. Мало кто из жителей Хайфы знает это святое место, зато все знают центральный базар. Множество улиц ведут к базару. Я обычно садился в автобус, в просторный, мощный Мерседес. С витринными стеклами окон, бесшумными дверьми, с искусственным климатом, мягкими рессорами и автоматической коробкой передач. Водитель, как правило, тот самый израилит, встречает пассажиров холодным взглядом робота, лишенного эмоций. Он придан автобусу, как составляющая этой чудо-машины. Пассажир входит только через переднюю дверь и предъявляет водителю то купон, то месячный проездной билет, то деньги. Шекель 70 агород, что довольно дорого для кармана Алимов. Водитель, словно фокусник, выбивает из прозрачных накопителей кассы сдачу и вручает билет. Или проливает компостер в талоне, рассчитанном на 15 съездок. Талоны детские, студенческие, для пенсионеров, разовые и месячные. Все они различаются по внешнему виду. Кстати, месячный проездной билет не только именной, но и отличается формой просечки для мужчин и для женщин, дабы исключить проезд на один билет всей семьи. Это вызвало панику среди Алимов. Приспосабливаясь, муж передавал жене свой билет и наоборот.